Сергей спрыгнул с обледеневшей подножки, посмотрел на нахохлившегося от холода Тимирязева. Великий ботаник взирал на мир недовольно, с некоторой долей высокомерия. Он был выше мелких человеческих страстей. Его приговорили к бессмертию. Дверной замок в квартире поддавался туго, видимо, тоже замерз. Окна в комнате покрылись толстым слоем льда, и в квартире было сумеречно, как перед наступлением ночи. Сергей растопил буржуйку, печка горела хорошо. Ее сделал ему шофер отдела Быков, человек, который мог смастерить все. Комната нагревалась медленно, но Сергей снял шинель, стянул гимнастерку и открыл платяной шкаф. Да, небогато он жил, совсем небогато. На плечиках висел его единственный штатский костюм и демисезонное пальто. Слава богу, что на полке валялась потрепанная, но вполне годная ушанка. Он так и стоял в раздумье, как вдруг услышал, что кто-то пытается открыть дверной замок. Белов переложил пистолет в карман галифе и, тихо стараясь не стучать сапогами, вышел в коридор. С той стороны кто-то пытался открыть дверь. Сергей щелкнул выключателем, и прихожую залил тусклый свет лампочки, горящей в пол накала. Сергей опустил руку в карман и распахнул дверь. В квартиру ввалилась здоровенная баба в тулупе, перетянутом офицерским ремнем и огромных валенках. Следом за ней проник, именно не вошел, а незаметно проник старичок в драповом пальто с каракулевым воротником и фетровых бурках-чесанках. Щечки старичка румянились от мороза, словно яблочки. — Ты кто есть? — прохрипела баба, отталкивая Белова дубленой грудью. — Ты чего здесь? — Я здесь живу, — несколько растерянно ответил Сергей. — Шутите, молодой человек, шутите, — захихикал старичок. — Здесь никто не живет. Квартирка — это эвакуированных. — Вот что, малый, — прогудела баба в кожухе. — Я, как есть начальство из ЖЭК-то, так ты выметайся отсюда, пока я милицию не позвала. Квартира — это эвакуированных. Мы ее занимаем согласно решению. — Чего решение? — опешил Сергей. — Исполкому. — Но я здесь живу. — Нехорошо обманывать, — вкрадчиво прошипел старичок. — Нехорошо. Квартирка эта адвоката Белова, а он в Ташкенте с семейством, урюком питается, пока мы здесь от голода пухнем. — Это вы пухнете? — Сергей посмотрел на щечки яблочки, на упитанное лицо старичка Проныры. — Вы чего с ним разговариваете, Клавдия Ивановна? У нас решение. — Ты кто такой? — вновь рявкнула женщина в тулупе. — Документы. «У меня все есть», — с угрозой сказал Сергей и, повернувшись, пошел в комнату. Пока он надевал форменную гимнастерку, по коридору протопали валенки и бурки. Баба и старичок прошли в гостиную. «Мебель хорошая», — гудела баба, — «это тоже денег стоит». «Вот мои документы». Сергей вынул из кармана гимнастерки мурвскую книжку. Баба и старик, как завороженные, смотрели на его погоны. «Ваши документы?» — строго потребовал Белов. «Так мы, товарищ начальник, мы что?» — засипела баба. А старичок растворился, исчез. Только хлопнула входная дверь. «Я чего? Я людям стараюсь. Для народу, значит?» «Документы». Сергей вынул из кармана пистолет и переложил в кобуру. Вид оружия парализовал человеколюбивую бабу. Трясущимися руками она расстегнула кожух и вытащила паспорт. «Получите его в отделение, а теперь вон из моей квартиры. А старичку своему скажите, я его все равно найду». Тяжело ухнула входная дверь. В комнате стало теплее, и уходить мучительно не хотелось. Белов с грустью подумал, что надо будет переодеваться, шагать по завьюженным улицам, ехать в стылом трамвае. Сергей натянул свитер, надел теплые носки, брюки от костюма, сапоги. На вешалке в прихожей висел ватник. Сегодня наступило его время. Он постоял у зеркала, рассматривая себя внимательно. Потом смял гармошкой сапоги. Теперь он похож на приблотненного. Перед уходом Белов позвонил в районное отделение милиции и рассказал начальнику о визите общественников. Обещал не позже, чем завтра, прислать рапорт и изъятый паспорт. Потом выгреб из печки горячую золу и поехал в 18-е отделение. Начальник розыска отделения Кузин уже ждал его. Он внимательно осмотрел Сергея и сказал: «Знаешь, Белов, если бы к твоему маскараду да другое лицо, я бы сам тебя заловил». «А где я другое лицо возьму?» — поинтересовался Сергей. «Что точно, то точно. Не для нашей работы оно у тебя. Ну ладно, мы тут справочки навели. Верные люди подсказали. Книжками этими торгует Толик Севастьянов по кличке Качан. Проживает он в Большом Тишинском, дом 3, квартира 5. Не учится и не работает. В феврале ему исполнится 17. Детская комната наша от него просто рыдает. Вредный парень. Правда, связишки у него интересные. Он, кстати, в кинотеатре «Смена». «Что делать будем?» — спросил Белов. «Ты старше, тебе и решать. Я только обеспечиваю операцию». «Я же советуюсь с тобой, Евгений Иванович. Ты же обстановку на своем участке лучше знаешь. Вот что я тебе скажу. Этот самый Качан — мастер на все руки. Торгует книжками этими, папиросами рассыпными, билетами в кино. На моей территории несколько таких пацанов. Работают они на хозяина. Есть человек, который их всем этим снабжает. Мы пацанов задерживаем, молчат. Видать, здорово он их запугал. Что ж ты, Евгений Иванович, раньше ими не занялся?» «Дорогой ты мой друг Белов», — Кузин встал, подошел к окну, отодвинул занавеску. «Посмотри туда. Тишинка. У меня здесь столько всего, что до этих пацанов руки не доходят. А народу? Я сам третий. Так-то. Я думаю, мне с этим Качаном повидаться нужно. Давай, он сегодня билетами торгует». Они вышли на улицу. На город спустились мглистые сумерки. По Большой Грузинской проползали темные трамваи. В их глубине теплился синий свет маскировочных лампочек. «Ты иди, Качана этого сразу узнаешь, по куртке хромовой, желтой», — сказал Кучин. В кинотеатре «Смена» шел американский фильм «Полярная звезда». На афише горящий краснозвездный самолет врезался в колонну фашистских танков. Сергей видел этот фильм в клубе управления. Он смотрел и смеялся. Американцы показывали некий колхоз «Полярная звезда» и судьбы колхозников в годы войны. Да, несколько странно представляли себе войну люди, отгороженные от нее океаном. Этот фильм можно было смотреть, полностью абстрагировавшись от происходящих событий. В маленьком зале, где находились кассы, толкался народ. Сергей огляделся и увидел парня в желтой кожаной куртке, кепке-молокозырке, традиционных сапогах-прохарях с напущенными на них брюками. Нет, совсем не пацан был этот Качан. Отечное лицо, злые рыскающие глаза, расчетливо вороватые движения. Он только что продал 2 билета какому-то военному и теперь оглядывал зал, ища нового клиента. Белов подошел к нему. «Здорово, Качан». «Здорово», — буркнул парень. «Билеты нужны?» «Нет». Сергей полез в карман и вынул пачку беломора, протянул Качану. Тот взял, прикурил молча, внимательно разглядывая незнакомого человека. «Ты кто такой?» — спросил Качан. «А ты что, не видишь?» «Откуда?» «С Бахрушенки». «Золотого знаешь?» «Его 3-го дня цветные за квартиру повязали». Сергей прекрасно знал Бахрушенку. Так назывался целый квартал домов бывшего купца Бахрушина в Козицком переулке. Там, так уж сложилось исторически, жила шпана центра Москвы. Белову не раз приходилось бывать в этих домах, в которых до революции и при НЭПе размещались и горные притоны, жили холодные сапожники и портные, за ночь перешивавшие краденые вещи. Дурная слава была у Бахрушенки, куда как дурная.